Сюжет саги позволил Гуревичу в свое время указать на крепость и нерасторжимость внутри родовых уз средневековых исландцев. Он считал, что главной причиной гибели Ньяля было нарушение родственных связей в результате убийства Хёскульда Трайнсена. Тяжба зашла в тупик, так как убийство совершилось внутри рода, и нельзя было четко разделить так называемых ицов и ответчиков. Однако это определение, справедливо указывающее на возникающий слом родовых традиций, не объясняет его внутренних причин. Скрытой причиной внутри родовых конфликтов в сагах является борьба за власть. Причем этот побудительный мотив вполне осознается составителем саг, что находит свое отражение в словах персонажей. Так Флоси в процессе ведения тяжбы говорит: «Я не отступлюсь, пока кто-нибудь из нас не склонится перед другим». То есть он добивается не только возмещения за убитых родичей, но и доминирования в обществе. Теми же мотивами руководствовался Стюр в саге о Хёрде и островитянах. Стюру кажется, что он подчинил себе всех, кого оставил в живых. Борьба за власть, как побудительный мотив к распре, осознавалась, если и не современниками событий, то авторами записанных саг. Едва ли не наиболее четко эта мысль выражена в словах Гуннара из саги о Курином Торире. «Это к лучшему, что вы, хёвдинги, однажды выясните, кто из вас покрепче, ведь вы уже давно точите друг на друга зубы». Опасаясь тяжелых последствий, родичи могли даже нарушить свой долг и отказать в поддержке против более знатного человека, как это произошло в саге о Храфкнеле Годи Фрейра с Торбьорном, который попытался было тягаться с Храфкнелем. Внешне борьба за власть проходила под прикрытием тяжбы из-за собственности, кровной мести и тому подобного. Именно поэтому судебные процессы оказывались длительными и сложными, а для возобновления распри достаточно было незначительного, казалось бы, повода: ссоры на бое коней, проезда мимо чужой усадьбы и тому подобного. Стремление к усилению своего положения в обществе и обостренное понимание собственного достоинства толкали людей на конфликт из-за, так сказать, достойного, с их точки зрения, места на скамье, сплетен, детских разговоров, мнимой заносчивости, падения удоев на одном из хуторов. Например, Аутгисл, один из персонажей саги о людях из Лососьей долины, посчитал оскорблением лишение его звания Годи и совершил убийство, открыв тем самым новую распрю. Примечание. Торгельс Хелсон забрал у них, Аутгисла и его отца, Годорт, и им показалось это обидой. Конец примечания. Завидующий чужой славе и влиянию в обществе, мог легко посчитать себя оскорбленным даже по незначительному поводу, пренебрегая при этом родственными узами. Так, в саге о Ньяле Лютингу показалось, что сын Ньяля, Хёскульд, держит себя слишком вызывающе по отношению к нему. А Мёрд, в силу своего плохого характера и из зависти к Хёскульду Трайнсену, получившему в обход Мёрда Годорт, выступил против своей близкой родни. Плохой характер одного из родичей способствовал развитию конфликтов также в саге о Эгиле и саге о битве на пустоши. Даже если мотивировки действий героев могли быть модернизированы создателями саг, о ведущейся борьбе за власть свидетельствуют такие проявления внутри родовой вражды, безусловно относящиеся к X-XI векам, как факты убийств близких родственников, отчима, дяди, племянника, двоюродного брата, побратима или зятя. Подобное поведение героев саги позволяет предположить, что уже в эпоху Ньяля, то есть на рубеже X-XI веков, начинается разложение родовых отношений. Примечание. Сравните убийство родственников как способ политической борьбы в средневековой Швеции. Сванидзе. Смерть, убийство и цареубийство. Средние века. Москва. 1994 год. Выпуск 57. Страницы 17-23. Конец примечания. При сохранении внешних атрибутов общества, построенного на кровнородственных связях, в реальной жизни эти связи начинают терять свое первостепенное значение, отступая перед стремлением достичь влияния в обществе. Внутри страны разгорается борьба за политическую власть, хотя и осуществляемая в формах мести. К такому же выводу, но на материале других саг, саги о Храфкеле Годи Фрейра и пряди о Торстейне Битом, в одной из своих недавних работ пришел и Гуревич. Примечание. Гуревич. Человеческое достоинство. Страницы 5-30. Конец примечания. Политическую окраску внутри и межродовой вражды в средневековой Исландии отмечают и большинство современных исследователей. Примечание. Например, работы Sawyer, The Blood Feud in Fact and Fiction, Tradition of Historic Swicking Our House, 1987 год, страница 27-38, Готсман, Ня Сага, страница 166, Миллер, Blood Taking, страницы 183-339. Андерсон, The King of Ireland, Speculum, 1999 год, том 74, номер 4, страница 923-934. Конец примечания. Установление точных родственных связей участников юридического процесса, в том числе с привлечением сведений родословных, занимало одно из важных мест и в самой судебной процедуре средневековой Исландии и проводилось в самом ее начале, сразу после оглашения обвинения. Достоверность сведений о родственных отношениях обуславливала признание правомочности конечного результата суда. Для обоснования правомочности тех или иных участников юридического процесса требовалось установить наличие или отсутствие их родственных связей с истцом или ответчиком. Об этом в саге о Ньяле говорится. Тогда они высчитали родство и подкрепили расчет клятвой. Согласно древнеисландским законам, свидетельские показания родственников до третьего колена не принимались во внимание. Четырехюродные родственники должны быть отведены со словами: «Я призываю вас, свидетели того, что я отвожу этих людей из числа соседей, на том основании, что они родственники и по закону должны быть отведены». Эта степень родства считалась еще близкой, поэтому подразумевалось, что связанные ею люди в силу своих отношений будут вести себя предвзято по отношению друг к другу и выгораживать своих родичей, подобно тому, как это сделал Гуннар, который отказался характеризовать своего родственника. «Что это за человек, Гуннар?» Гуннар ответил: «Я не скажу этого, потому что он мой сородич». Примечание. Несправедливым бывает решение, если его выносит брат ответчика. Конец примечания. К этим же выводам на материале свода исландских законов пришли Хаструп, Миллер и другие исследователи, занимавшиеся данной проблемой. Примечание. Хаструп. Kinship in Medieval Ireland. Кобелхман. 1981 год. Том 23. Страницы 331-335. 344. ЗАГС. Проблемы. Страница 56. Вестергард. The System of Kinship in Early Norwegian Law. Medieval Scandinavia. Оденс. 1988. Том 12. Страницы 160-193. Миллер. Blood Taking. Страница 145. Хансен. Slektskap. Страница 7. Конец примечания. Сага о Ньяле, дублируя сведения судебника, описывает данную ситуацию таким образом. Флосси и его люди подошли к месту, где сидели соседи. Флосси сказал им: «Сыновья Сигфуса должны знать, правомочно ли соседи, вызванные сюда». Кетиль из леса ответил: «Один из этих соседей крестил Мёрда Вальгардсена, а другой — его четырехюродный родственник. Эйольф назвал своих свидетелей повторно и сказал: «Я призываю вас в свидетели того, что я отвожу этих людей из числа соседей». И он назвал их имена и имена их отцов, на том основании, что один из них — четырехюродный родственник Мёрда, а другой с ним в духовном родстве, и поэтому оба они по закону должны быть отведены». Из этого текста видно также, что крестильные связи воспринимались как аналог кровного родства, и они также препятствовали крестным родителям и детям свидетельствовать в пользу друг друга. Лишь в исключительных случаях, как это показано в сагах, было возможным отступление от правила, и близким родственникам ответчика позволялось выносить решение по спорному вопросу. Однако это делалось при улаживании проблемы путем взаимной договоренности, без вынесения ее на суд, и, видимо, поэтому подобные сведения отсутствуют в судебнике. Так, в саге о Ньяле Освир, истец, говорит Хруту, брату ответчика, который собирается рассудить возникшую проблему: «Несправедливым бывает решение, если его выносит брат ответчика. Но ты высказался так благородно, что я доверяю тебе решение нашего дела». Этим он очерчивает норму и поясняет причины ее нарушения. Как правило, и как это видно из вышеприведенного примера, подобные отклонения от нормы были обусловлены личными качествами участников тяжбы: мудростью, справедливостью и прочими достоинствами. Тогда, когда было сложно призвать к суду самого ответчика, за него опять же отвечали его родственники. Так, тот же самый Хрут впоследствии выплачивает Виру за убийство Торвальда, мужа дочери Хрута Хальгард, совершенное Тьёствольвом, дальним родичем Хрута и Хальгард, хотя он сам никакого, кроме родственного, отношения к этому делу не имеет. Судебный процесс в средневековой Исландии начинался с выдвижения обвинения. Оно предъявлялось в стандартной форме, в которой, как видно из свода законов, должно было присутствовать обозначение ответчика и пострадавшего при помощи личного имени в сочетании с патронимом. «Я обвиняю такого-то, сына такого-то, в ссоре с таким-то, сыном такого-то». В сагах представлена аналогичная, но более пространная формулировка, которая, как полагают большинство исследователей, также является заимствованием из судебника. «Я призываю к суду и требую объявления Флосси Тордерсона вне закона, который отвечает перед Хельги Ньяльссоном за то, что Флосси Тордерсон нанес Хельги Ньяльссону рану внутренностей или костей, от которой тот умер на месте». На следующем этапе, в свидетельских показаниях, также встречается именование с патронимом. Форма вызова свидетеля для дачи показаний в своде законов следующая: «Я призываю в свидетели такого-то, сына такого-то и призываю его истинно и справедливо». Ей соответствует саговая формула. «Я призываю Торгейра Торисона, свидетели того, что я обвиняю Флоси Тордерсона в том, что он незаконно первым напал и нанес Хельги Ньяльсену раны всего тела, которые оказались смертельными. Я призываю вас в свидетели того, что я потребовал от этих девятерых соседей места боя, чтобы они поехали на Альтинг и засвидетельствовали, нанес ли Флоси Тордерсон Хельги Ньяльсену рану мозга или внутренностей, или костей, которая оказалась смертельной и от которой Хельги погиб на том месте. А также, я призываю вас, свидетели того, что я вызываю на суд Флоси Тордерсона за то, что он на Тинге дал за помощь себе деньги Эйольву Бельверксону». Общий принцип, по которому строились подобные формулы, нашел отражение в свидетельских показаниях, сохранившихся в описании судебной тяжбы после сожжения Ньяля. И он также содержит отсылку к патрониму. «Мёрт призвал свидетелей Тородда, и вторым меня от Йорберна затем он назвал своего отца». Заключительная форма. Форма оглашения приговора в древнеисландском суде в саге выглядит следующим образом. «Я объявляю, что Гуннар Хамондерсон должен быть судим и объявлен вне закона, поскольку он нанес Торгейру Откельсону глубокую рану, от которой тот умер на месте». Судебники ее вариациями в зависимости от тяжести приговора были формулы выплаты Вергельда. «Такой-то сын такого-то должен заплатить». И «все признали, что была вражда между таким-то, сыном такого-то, и таким-то, сыном такого-то, но теперь они друзья и хотят примириться. Такой-то сын такого-то должен заплатить такому-то сыну такого-то мировую за раны, установленные по закону, и признанные, и все его люди также заплатят мировую». И формула примирения и принесения клятвы верности. «Была вражда между таким-то, сыном такого-то, и таким-то, сыном такого-то, и теперь такой-то сын такого-то, и такой-то сын такого-то примиряются и согласны не враждовать во дворе и дома, на суше и на море, на палубе и верхом». Это основные ситуации, в которых употребление именования с патронимом было обязательным. Однако в ряде второстепенных случаев в своде древнеисландских законов не прослеживается однозначного употребления формы с патронимом. Обе формы, как с патронимом, так и без него, равно употребительны. Наряду с формой «я скажу тебе такому-то сыну такого-то» имеется форма «я скажу тебе такому-то» и тому подобное, что свидетельствует о еще неокончательной фиксированности правовых формул. Примечание. Возникла ссора между таким-то сыном такого-то и таким-то сыном такого-то. «Я спрошу тебя такого-то». Конец примечания. Тем самым правовая практика в средневековой Исландии отличалась большим разнообразием, существовало множество типов правонарушений и поводов к ним. Однако поведение человека в рамках возникавшего из-за правонарушений конфликта, равно как и сама судебная процедура, были достаточно четко регламентированы, и значительную роль в этом играли родственные связи, определяющие всю систему взаимоотношений средневековых исландцев. Родственные связи, с одной стороны, ограничивали участие родичей в судебном процессе, а с другой требовали от родственников активной поддержки и помощи, причем и то, и другое зависело от степени родства. Однако в отношениях между родичами оказание поддержки в распри или в суде, заключение брака и тому подобное, превалировали личные связи. Когда исландец оказывался в родстве или свойстве с обеими враждующими, судящимися сторонами, его выбор той стороны, которую он поддерживает, часто определялся положением и авторитетом представителя этой стороны в обществе, а не степенью близости его родства с ними.